وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Салам алейкум, рахматуллахи и баракат. Как слышно? Слышно хорошо, хамдулиллах. Извиняюсь за опоздание, что-то никак не мог найти на урок. Интернет, что ли, проблема с компьютером. Вроде сейчас нормально, хамдулиллах. На прошлом уроке про что говорили? Не придавать значение своим делам, стараться убивать их. Требует включения Аллаха Субхану Та'аля. То есть на пути разрушения или в разрушении идола первый у нас требует лечения Аллаха Субхану Та'аля. Это вопрос мы разбирали два урока, иншаллах. В процессе этого, то, что вот не предавать своим вам значениям. Что еще говорили? Что осталось от урока? Неизвестно одно из благ Аллах Субхану Ва Та'аля. Еще. Отсрочка помощи Аллах Субхану Ва Та'аля. Еще. Ладно, альхамдулиллях, иншаллах, время у нас ушло уже, попытки захода, иншаллах, кто слушал, альхамдулиллях, джазакум ла хайран, кто не слушал, иншаллах, прослушает, и кто недостаточно прослушал, еще раз прослушает, мы продолжим. Сегодня у нас вторая глава разрушения идола, это познание Аллаха и его роль в лечении тщеславия. Ставим слайд. Важность познания Аллаха Субхану Ва Та'аля. То есть, первое, прежде чем начать, разберем про важность познания Аллаха Субхану Ва Та'аля. Для того, чтобы познание Аллаха Субхану Ва Та'аля играет огромную роль в подчинении сердца ему, то есть Аллаху Субхану Ва Та'аля. И для того, чтобы одеться одеянием рабства, абудия, из которого будет покорность, смирение, страх, нужда в Аллах Субхану Ва Та'аля. И видение самого себя в реальном свете, реалистом, то есть видеть себя слабым, немощным, беспомощным, нуждающимся в помощи своего господина. Насколько мы познаем эти вещи, то есть познаем Аллах Субхану Ва Та'аля, познаем самих себя, настолько будет сильнее проявляться в нас качество рабство абудия. Например, приведем пример. Представьте, вы познакомились с каким-то человеком. Он представился, я такой-то сын такой, то есть Абдулла, сын Умара. Вам это имя особо ничего не говорит, и вы будете к нему всегда относиться, как обычно, ко всем остальным людям. Но если вы поближе с ним познакомитесь и узнаете, что он еще оказывается обладатель знаний, степеней, уважаемый, почитаемый человек, закончил такие-то учебные заведения, учился у таких-то людей и так далее, то настолько, сколько вы будете познавать, узнавать о нем хорошее, настолько в ваших глазах отношение к нему будет улучшаться, настолько у вас будет уважение. Дорогие ученики, закройте микрофон. Насколько мы будем знакомы с этим человеком ближе, насколько будем больше знать о нем хорошего, настолько у нас будет отношение лучше к нему. И, соответственно, если плохой человек, так же. То есть знакомство с человеком или сближает, или отдаляет. Поэтому мы должны знакомиться с Аллахом Субхану Ва Та'аля, чтобы ближе быть к нему, больше с большим почтением, уважением относиться к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть кто-то может сказать, мы его уважаем, любим, Аллах Субхану ва Тааля такие-такие качества, но, к сожалению, это у нас только в голове, а до сердца не доходит. А чтобы действительно было вот этот трепет перед Аллах Субхану ва Тааля, мы должны, чтобы вот эти познания проникали в наши сердца. Значит, делаем вывод мы, что должны знакомиться с Аллахом Субхану ва Тааля, если хотим изменить отношение к Нему, чтобы у нас увеличилось страх перед Ним, упование на Него, надежда на Него и другие виды абудии проявления рабства. Однажды спросил Муса, алейхи ссалям, у своего Господа, то есть у Аллаха Субхану ва Тааля, «О Господь, кто из твоих рабов наиболее страшащийся тебя?» И тогда Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Наиболее знающий обо мне», то есть обладатель большего знания обо мне. Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам о себе. Следующее, сура Ан'ам, 103 аяте, «Ля тудрикуху лябсар». «Зоры не могут постигнуть его». То есть мы не можем своими глазами увидеть Аллах Субхану ва Тааля, чтобы оценить, дать оценку. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит нам, сура Шура, 11 аяте, «Лейса камитлихи шей». «Нет никого подобного ему». То есть сравнить его с кем-либо, чем мы тоже мы не можем. Также Аллах Субхану ва Тааля, сура Тоха, 110 аяте, говорит, «Ля юхитуна бихи ильма». Но они не способны объять его своим знанием. То есть мы его не видели, его не можем с кем-то сравнить, и не можем ли его познать своим знанием, то встает вопрос, так как же познать его? То есть как же познать Аллах Субхану Та'аля? Все, что мы получаем информацию, то есть мы получаем или мы видим, или мы читаем, или мы слышим, или можем с чем-то сравнить, или в пределах нашего знания мы можем об этом узнать. Но ничего нет, Аллах Субхану ва Тааля четко и ясно нам сообщает об этом. Да, Аллах Субхану ва Тааля никто не знает, кроме Него самого. Велик Он, Всевышний Он и достохвальный. Как говорил пророк, саллаху алейхи вассалям, я не могу охватить все твои эпитеты. Ты такой восхваляемый, или ты такой восхваляемый, как сам восхваляешь себя. То есть я не могу тебя полностью восхвалить. Лякин, но, несмотря на это, Аллах Субхану ва Тааля предоставил нам некоторую часть той информации, которая необходима нам для нашего поклонения, для нашего понимания Аллаха Субхану ва Тааля. И эту информацию дал нам Аллах Субхану ва Тааля в тех пределах, в которых может принять наш разум. То есть способность нашего разума ограничена, нет у него возможности, он слабый. Но в пределах этого знания нам дал Аллах Субхану ва Тааля знание о себе и дал ту полезную знание, которое нам необходимо. Он сообщил нам свои имена, свои качества, которые являются в этой жизни, которые оставляют след на своих творениях. То есть Аллах Субхану ва Тааля сотворил этот мир и след проявления тех качеств, которые у него есть, остался на этих творения. И насколько мы больше будем наблюдать эти творения и связывать с именами Аллаха Субхану ва Тааля, с его качествами, настолько будет глубже наше познание Аллаха Субхану ва Тааля. Как говорит правило, после их узнаете. То есть по их следам их узнаете. Когда нам говорят, что какой-то человек является благотворителем, меценатом, как говорят сейчас популярное имя, то нам это еще ничего не говорит. То есть чисто мы просто взяли какую-то информацию. Но если мы будем знакомиться с теми делами, которые он совершил, теми благими делами, которые он делал, свидетелями того благочестия, которое он делает, то чем больше оно будет, тем больше нас познание, знакомство с ним будет увеличиваться. И мы будем убеждаться в действительности присущего ему этого качества меценатства. Конечно, Аллах Субхану ва Тааля намного выше всех этих примеров, но слабый наш разум всегда нуждается в каком-то примере, который может зацепиться и сравнить, не то что сравнить, а сделать себе какой-то трамплин для понимания. Аллах Субхану ва Тааля Всевышний, мы не можем его постигнуть в этом мире. Но Аллах Субхану ва Тааля сотворил этот весь мир и оставил на нем свой отпечаток своих качеств. Аллах Субхану ва Тааля Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сурат Фуссилят, 53 аяте: «Авалям якфи би раббика аннаху аля кулли шейин шахид». Неужели недостаточно того, что твой Господь является свидетелем каждой вещи? Аллах Субхану ва Тааля, что является свидетелем каждой вещи, то есть сведущий, знающий. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит нам, что у него есть имена и качества, которые оставляют след, отпечаток на этих творениях. И это самый лучший путь познания качества Аллаха Субхану ва Тааля. То есть познание Аллаха Субхану ва Тааля, его имен и качеств через его творение. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Зария, 20-21 аяте: وفي الأرض الموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих, неужели вы не видите? То есть Аллах Субхану ва Тааля указывает, что есть знамения, которые вокруг нас и в нас, и только нежелание видеть может быть причиной того, что не видим. Насколько мы будем наблюдательны и размышлять по тех наблюдениях, которые мы видим, о качестве Аллаха Субхану ва Тааля в творении вокруг нас, настолько наше сердце будет увеличиваться понятие убудия, рабства по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. На этом чуть-чуть приостановимся. У нас сейчас намаз. Иншаллах, после намаза вернемся. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Все на месте? Я вернулся. Итак, бисмилля альхамдуллахи ва саляту аля набиина Мухаммад, амма баъд. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Средство познания. Средство Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мы поставили вопрос, как же мы можем познать Аллаха Субхану ва Тааля? По какими средствами? Теперь будет идти разговор о них. Из средств познания имен и качества Аллаха Субхану ва Тааля два основных средства, которые нам предоставил Аллах Субхану ва Тааля по своей милости и облегчил их использование. Аллах Субхану ва Тааля приказал нам, чтобы постоянно размышляли по поводу этих двух средств, использовали, так скажем, два этих средства. Первое – это читаемая книга Аллаха Субхану ва Тааля, Коран. То есть, читая мы Коран, должны находить эти имена и качества Субхану ва Тааля и размышлять, вникать, думать о них. Вторая – это книга, видимая книга Аллах Субхану ва Тааля, то есть наш окружающий мир. То есть в этом мире мы должны находить те качества, которые нам упомянул и описал Аллах Субхану ва Тааля в Коране, видеть их реализацию в этой жизни. Тогда, иншаллах, понимание качества Аллаха Субхану ва Тааля будет оставлять настоящий живой отпечаток в нашем сердце, не чисто информационное, то, что мы в голове имеем, что Аллах Субхану ва Тааля такой-то и все. А будет в сердце понимание, будут те примеры, образы реализации этого качества. Из основных необходимых из основных качеств, которые обладает Коран, так скажем, ознакомление читающего с качествами Аллаха Субхану ва Тааля через доказательство наличия у него определенных имен и качеств, описываемых в Коране, и, как мы уже видим, их вокруг нас и в самих себе. Это облегчает человеку вникание в суть этих качеств, значимость этих качеств и своими глазами видеть Коран вокруг нас. Не только в тех вещах, которые окружают нас, но и в тех событиях, которые происходят в нашей жизни. Видеть реальность этих качеств и имен Аллаха Субхану ва Тааля. Субхану ва Тааля постоянно нас в каких-то событиях проводит в течение нашей жизни. И по отношению к этим качествам у нас проявляется убудия. Насколько глубже будет понимание качества Аллаха Субхану ва Тааля в этих событиях, только будет ярче проявляться качество убудия. Если нам дает Аллах Субхану ва Тааля какие-то блага Субхану ва Тааля, если нам постигает тяжесть страдания, то мы терпим делением его. Если мы чувствуем его власть над нами, то в нас это должно проявлять качество смирения, подчинения. Если к нам приходят какие-то испытания, то мы обращаемся к нему с мольбой со смирением. То есть из тех событий, которые происходят с нами, зная качество Аллаха Субхану ва Тааля, вытекают определенные действия, которые проявляются рабством перед Аллахом Субхану ва Тааля. В течение процесса этого урока со всеми качествами знакомиться не будем, но познакомимся с основными, которые необходимы для разрушения нашего их. Первое – это познание Аллаха Субхану ва Тааля богатого достохвального. Второе – это познание Аллаха Субхану ва Тааля существующего вечно. И третье – познание Аллаха Субхану ва Тааля как благодателя. Сегодня у нас мы возьмем только первое – познание Аллаха Субхану ва Тааля богатого достохвального. Из видов невежества раба по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, когда раб видит свое поклонение значимым, видит ему ценность и думает, что по причине этого поклонения, по причине своей молитвы, своего подаяния, своего поста, он имеет влияние на ислам. Он является частью религии ислам и так далее. Это, так скажем, невежество. По причине того поклонения, которое он совершает, у него нет никаких прав, нет никаких у него достоинств перед Аллах Субхану ва Тааля. То есть он не имеет что перед ним. Все, что у него есть, это милость Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля не дал ему ничего заслуженного, а дал только все милости. Из этого вытекает, что из основных качеств, то есть Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в нас, он богат от нашего поклонения. И из того понимания, что Аллах Субхану ва Тааля богат, мы должны выстраивать свое поклонение. Аллах Субхану ва Тааля, сура Ибрахим, 8 аят. Извиняюсь. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Если вы и все обитатели земли станете неверующими, то Аллах богатый достохвальный. То есть Аллах Субхану ва Тааля нам говорит: и если бы мы и все люди, которые есть, были неверными, они бы не причинили никакого вреда. Так как Аллах Субхану ва Тааля не нуждается, Он богатый, достохвальный. Он не нуждается ни в нас, ни в нашем поклонении. Наше поклонение Ему не приносит никакой пользы, никакого вреда. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал в хадис Кудси: «О мои рабы, вы не сможете мне причинить никакого вреда. Так попробуйте же причинить мне вред. Вы не дадите мне никакой пользы, попробуйте дать мне пользу. О мои рабы, если самый первый и последний из вас, если все люди и джинны были бы подобно сердцу одного из самого грешного из вас, то это бы ничто не убавило из моего богатства. О мои рабы, если первый и последний из вас, все люди и джинны были бы как сердце самого праведного одного из вас, то это ничего не добавило бы к моему богатству». То есть Аллах Субхану ва Тааля нам указал: от того, что мы поклоняемся, не поклоняемся, ничего не меняется роль. И если даже все джинны и люди, которые должны поклоняться, или были бы испорченными, грешными, это не чинит никакого бы вреда. И наоборот, если они были бы самыми праведными, самыми, это тоже не прибавило в богатстве Аллаха Субхану ва Тааля ничего. Поэтому вся наша праведность, все наше старание, которое мы прилагаем в выполнении поклонений, не приносит Аллаху Субхану ва Тааля никакую пользу. Это только польза для нас и в наших интересах. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Анкабут, в 6 аяте: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Тот, кто сражается во благо себе, воистину Аллах не нуждается в мирах. То есть, кто сражается, прилагает старание, усилия на пути Аллаха Субхану ва Тааля, это старание во себе. Аллах не нуждается в этих мирах. Он не нуждается в этом нашем поклонении. Если мы что-то совершаем хорошее для себя, что-то хорошее – это для себя. Если мы что-то совершаем плохое, это тоже против нас. Аллах Субхану ва Тааля говорит сурат Мухаммад, 38 аяте: «Ха антум ха уляй тудауна литунфику фи сабили Аллахи фаминкум ман ябхулю ва ман ябхулю фа иннама ябхулю ан нафсихи валлаху ханин ва антум муль-фукара». Вот вас призывают делать пожертвы на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах богат, а вы бедны. То есть Аллах Субхану отзывал жертвы на пути Аллах Субхану ва Тааля. Кто-то отдавал последнее, кто-то жадничал. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: кто скупится, тот скупится во вред себе. То есть он себе только приносит вред. Ни пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, ни сподвижникам, ни Аллах Субхану ва Тааля он никакого вреда не приносит. Потому что Аллах богат, а вы бедны. Что же мы можем сказать о размере нашего поклонения? Что ты можешь сказать о своем поклонении? Каждый сам себе пусть задаст этот вопрос, станет перед зеркалом и скажет: а что ты сделал все-таки? Что из того поклонения, которое ты сделал, если оно еще есть, если оно еще правильно, если оно еще принято? Поэтому каждый посмотрит то, что он творит. Выставит ли кто-то из нас каждую ночь напролет в молитве, или неустанно его язык поминает Аллах Субхану Ва Тааля. Если бы даже мы это совершили, то наше поклонение не сравнить с тем благом, которое дал нам Аллах Субхану Ва Тааля, и не сравнить с тем поклонением, которое совершают другие твари Аллах Субхану Ва Тааля. Аллах Субхану Ва Тааля говорит в Коране, сурат Анбия, 19-20 аяте. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ وَيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ. Ему принадлежит все, ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают, а не славят его днем и ночью без усталости. То есть что? Все принадлежит Аллаху Субхану Тааля на небе и на земле. А кто с ним рядом, то есть ангелы, его неустанно поклоняются ему, и они его славят днем и ночью. Можем ли мы днем и ночью славить Аллаху Субхану Тааля? Мы физически это не можем. Тогда что? Сиди, молчи, нужно сказать самому себе. Как мы можем видеть свои ничтожные дела большими, великими, когда Аллах Субхану Тааля говорит сурат Аль-Исра, 44-м аяте. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Его славят семь небес, земля и те, кто на них, нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете эти словословия. Воистину он выдержанный и прощающий. То есть семь небес, земля и все, кто на них, все восхваляют Аллах Субхану Ва Тааля. Мы только не понимаем их языка. И воистину Аллах выдержанный, прощающий. Представим себе такой пример. Решили мы в один из дней пятницы раньше всех прийти в мечеть и сесть на первый ряд, на первое место. Скажем, в 7-8 часов мы отправились в мечеть. Идя по дороге, мы представляем, что заходим в мечеть, и никого нет. И самыми первыми, кто зайдет в этот день в мечеть. И лелея себя этим чувством, наслаждаясь этим чувством первенства, мы заходим в мечеть. И зайдя в мечеть, мы не можем найти место поставить свою ногу. Какое будет чувство у нас? Та радость, гордыня, довольство собой, оно все исчезнет. Мы будем себя видеть самыми последними, кто смог прийти в эту мечеть. Также мы должны... Извиняюсь. Также мы должны себя сравнить по отношению к другим тварям Аллаха Субхану Ва Тааля, которые день и ночь поклоняются Аллаху Субхану Ва Тааля. Понимание важно для того, чтобы мы понимали, что Аллах Субхану Ва Тааля не нуждается в нашем крохотном, ничтожном поклонении. И не всегда еще искренне, то есть не всегда качественно. Всегда есть твари, которые лучше, намного больше поклоняются, чем мы. И при этом они не думают себя какими-то великими или сделавшими какие-то великие дела. Аллах Субхану Ва Тааля говорит, Аллах Субхану Ва Тааля говорит, сура Джума, первом аяте. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. то, что на небесах, и то, что на земле, славят Аллаха, властелина, святого, могущественного, мудрого. То есть Аллах Субхану Тааля все хвалит, все восхваляет. Когда человек представит те ничтожные рикиаты, которые он совершает перед Аллахом Субхану Тааля, и то ничтожное поклонение, которое исходит из него, сравнивая с поклонением других тварей, то, естественно, он должен поникнуть перед величием Аллаха Субхану Тааля и многих поклонений этих тварей. Аллах Субхану Тааля говорит, сурат Фуссилят, 38 аят. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَسْأَمُونَ. Если же они возгордятся, то ведь находящиеся возле него, возле твоего Господа, прославляют его днем и ночью, и при этом это не наскучает. То есть не убьют, не изнемогают от этого. Это каждый из нас понимает, что Аллах Субхану Тааля нуждается в нашем поклонении. И не нужно гордиться, кичиться тем ничтожным поклонением, которое у нас есть. Когда мы будем вспоминать, что те твари, которые есть вокруг Аллаха Субхану Тааля, намного они выше, то это будет стирать то довольство собой, то Аллах Субхану Тааля своим ничтожным поклонением и видеть свои дела ничтожным, то есть реальным. Если мы по-настоящему взглянем, каким поклонением занимается весь окружающий мир, то мы от стыда должны свое лицо скрыть, прижав к земле, стесняясь Аллах Субхану ва Тааля, стыдясь Аллах Субхану ва Тааля, что мы совершаем то ничтожное поклонение и денно-ночно Аллах Субхану Тааля, хотя он в этом не нуждается, и при этом ничто за это от него не требует. Аллах Субхану Тааля говорит, сурат Пчелы, 48 аят, «Авлям яра иля ма халяк Аллаху мин шей, и ятафайя у гилялуху ан ямини ва шамаили суджадан лиллахи ва хум дахирун». Вещами, которые созданы Аллахом. Они обладают тенью, которая склоняется вправо и влево, падая вниз и оставаясь смиренной. То есть не то, что даже сама вещь, а даже тень Аллаха, которая от нее падает, она совершает земной поклон перед Аллахом Субхану ва Тааля. Аллаху Акбар. Что же говорить про остальные твари? Как правильно говорили, когда мы слышим крик животных, когда мы слышим шелест листвы, журчание воды, пение птиц, грохот грома, знаем, что это твари Аллах Субхану Тааля поминают. Аллах Субхану Тааля в нашем сердце должно повторяться аят из сурат Нур, 41 аят. «Куллюн кад алима салатаху тасбиха». Каждый знает свою молитву и свое славословие. То есть каждый это восхваляет Аллах Субхану Тааля. Итак, каждый должен вынести из этого урока, что его поклонение не нужно Аллах Субхану Тааля. И оно ничтожно по сравнению со всеми тварями. И это должно не только в наших знаниях, но и в наших сердцах отпечатываться. И не видеть какую-то значимость, требует от Аллаха Субхану ва Тааля свое поклонение ничего. На этом у нас сегодня все по поводу темы урока. Если есть вопросы, то быстренько постараемся ответить. Если у кого-то будет вопрос в начале урока, задавайте. Кстати, я спросить забыл. Если, когда начинаю, напомните, что у кого-то есть вопрос. Если нет вопросов, то прощаюсь. Субхана Аллаха, ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илайк.